своим делом торгаши торгуют, тут чиновники воруют, лесбиянки безобразием по делу. Эй, гомосеки тем же самым в целом, мусора крышуют, не меньшую ФБ сохранят покой хозяев. Эй, ты зачем-то защищаешь, вообще зря их, зря их. Эй, это твоя Москва, сплошной магазин. Воры на воре, и так тут до седин, тут рэп такой, чувак, необходим. Купи, продай, сдай, сдай, купи, продай, сдай. Компании, что вечно наживаются на нуждах тех людей. Эй, ты выбери, бро, рап лимиты, о, блаты взаймы, но теплоплаты зло. Был рэп клерком, сейчас нет тверка. На столе порядок, в голове разруха меркну. Был рэп беркут, сейчас нет редко. Вкус офиса тетки, трубку к уху сберкну. Пока опыт за плечами, надо мочить всех мечами. Блага свободные ночами, рада будешь, если пани. Вряд ли день этот настанет, когда в здании поставим все местами. Мы попадают кучей, паспорта им вручим. Роботы мещанию всюду рукава засучим. И летучий рэп просто гасит этих вечных сучий. Всех, всех, всех, всех. Человечество на пике эгоизма. Среди же полизов ненависть у каждой ведь же тут пронизан. Мир давно обезумел, и все эти в сумме убедить хотят думе, что хип-хоп типа умер. В порядке вещей это у них и слещей метод, пока твои рэперки в шоуруме ведь тусуются на всем готовом в буме интереса к рэпу. Ты выбери рап литы, блат займы, теплопла лалаты на латынь, баб купи, хатраймы вон полно, новые щиты вздорно, нищий ты клон, что за вздорно. Парламенты, те же менты. Был рэп, стал клерком, нах Степанакерт. Наверно, скверно, в голове разруха, на столе порядок херно. Вкус офиса терпкий, сбер, что тут правда верно, верно. Каждый только за себя, все на осколки. Эй, эй, фразой слова лучше ты умолкни. Мэйдэй, данные ложные ориентиры, ты в систему же портирован. Рабом вряд ли он, путь другом тебе гарантирован. Мне говорят, не лезь к ним с моралью. Каждая тварь знает, что к чему тайна. Им по барабану, тут ведь на чужое мнение. Зачем рабоучение, нужны этим растениям. Капитализм дал миру чикс. Людей формации, стиль отъебись. Эй, они не считают, что когда все платно, знак того, что в революции мараться. Людей той формации метай лучше в резервации. Сидеть не подавай виду, ублажать свое эго, поощрять либидо. Эй,